Глава 8. Смотр прошел вполне обычно. Стражники поприветствовали ее и показали несколько тренировочных боев. Зима сказала подбадривающую речь, посмотрела наличие необходимого снаряжения и формы, а еще успела несколько раз сбросить руку Венса со своей талии. Он так сильно ее раздражал, что у нее чуть пар из ушей не пошел, когда они встретились с Шаном в коридоре. «Вот ты где. Я уже заколебался искать тебя. Если закончила прохлаждаться, то надо подписать документы», — холодно сказал он, указав на стопку в руках. «Конечно». Зима проигнорировала его грубость и поспешила отделаться от Венцы. Она сделала шаг к Шану, но Венца схватил ее за руку. «Киса, а как же прощальный поцелуй?» — нагло спросил он. Зима окончательно взорвалась, она со всей силы наступила ему на ногу каблуком. Венца поморщился, и то, скорее от неожиданности, чем от боли. «Еще раз назовешь меня кисой, и я тебе глаза выцарапаю», — прошипела она, вырывая свою руку. «Ох, а это действительно возбуждает», — Венца облизнул губы. Зима растерялась. Огненный дракон оказался мало того, что извращенцем, так еще и фетишистом. Просто чудно. Она развернулась и пошла дальше по коридору. «Поосторожнее с высказываниями», — донесся до нее угрожающий голос Шана. Что ответил Венци, она не услышала. Ей даже было совсем это неинтересно. Шан догнал ее спустя минуту. Настроение у него явно улучшилось. Они зашли в стеклянную библиотеку, состоящую из 4 этажей. Обычно зрелище старинных стеллажей и милых белых столиков вызывало в ней чувство восхищения. Но сюжет данной части перевесил в негативную сторону. Зима устало плюхнулась на стул. Шан поставил перед ней стопку документов. Она начала их разбирать. Шан сел напротив, сложил руки на груди и начал смотреть на нее. Эта ситуация начала довольно быстро нервировать ее. Зима отложила документы в сторону и встретилась взглядом с его ярко-синими глазами. «Ты же не додумалась спать с ним?» — вдруг резко спросил он. «Какого черта это должно тебя волновать?» Не выдержала Зима его наплевательское отношение к ее личной жизни. «Все люди глупы, а ты того хуже. Он, может, и самый сильный из нас, но никто, кроме меня, не сможет помочь тебе с ведением дел страны», — высказался Шан. Зима снова начала закипать. «Я сама приму решение». Договорить она не успела. Шан схватил ее за подбородок, наклонился и грубо поцеловал. Зима почувствовала отвращение. Как только он отстранился, она замахнулась, решив отвесить ему пощечину. Но он перехватил ее руку. «Я всего лишь помогаю тебе принять самое лучшее в твоей жизни решение», — произнес Шан. «Нарушив сделку о моей неприкосновенности?» — уточнила Зима. «Да», — признал он и до боли сжал ей руку. «Ты не имеешь права выбрать кого-то, кроме меня». «Это угроза?» — прорычала Зима. «Пока дружеское предложение. Ты сама знаешь, как я могу угрожать, глупышка». В глазах Шана появился нехороший огонек. Зима вырвала свою руку и начала вытирать губы. Шан расплылся в удовлетворенной улыбке. «Мерзость!» — в отчаянии произнесла Зима, сожалея о своем первом поцелуе. «Только не надо говорить мне о том, что ты не целовалась с Венци. Ни за что не поверю в это», — отмахнулся Шан. Зима вскочила на ноги и начала собирать листы. Оправдываться перед этим ревнивым придурком ей совсем не хотелось. «Остальное посмотрю в комнате», — проворчала она и направилась к дверям. «Ты уверена в том, что хорошо понимаешь все написанное?» — спокойно спросил Шан. «У нас не так уж и много времени на подготовку. Подданные расстроятся, если их принцесса будет плохо выполнять свою работу». Зима затормозила. Ответственность в ней взбунтовалась. Раз она решила пройти эту игру, то стоит делать все по совести. Зима вернулась на место. «Хорошая девочка», — проворковал Шан. Зима вновь занялась документами, стараясь успокоиться. Больше он ее не отвлекал, лишь отвечал сугубо на рабочие вопросы. Едва последний лист упал на стол, Зима поднялась на ноги. «Все, можешь заниматься работой дальше», — холодно сказала она. «Правда? Ты уверена, что хочешь именно это?» — неожиданно спросил он. Зима впервые подняла на него взгляд и замерла. Верхняя пряжка у него оказалась расстегнута. Голубой хитон спал, оголяя торс, а удлиненная синяя челка растрепалась. Шан откинулся на спинку стула, вытащил свой стоявший колом член и медленно водил по нему рукой, не отрывая от нее взгляд. Такой большой инструмент Зиму даже в порно не видела. «Уверена», — ответила она, начиная отступать к двери. «Помнится, я совсем недавно говорила о том, что люди глупы. Они редко понимают, чего хотят. Тебе очень повезло, что я рядом и могу все разъяснить». Шан встал и начал подходить к ней. «Остановись!» — рявкнула Зима. Шан лишь усмехнулся и ускорил шаг. «Начни слушать свои советы», — раздался из угла безэмоциональный голос. Зима и Шан одновременно повернулись в ту сторону и увидели Бора в его любимом балахоне. Шан поморщился. «Ты прав, я заигрался», — ответил он, поправляя свой внешний вид. Бор кивнул. Зима собралась и вылетела в коридор. Сердце у нее колотилось, как бешеное. Ее только что чуть не изнасиловали. Кто вообще придумал этот дебильный сюжет? Она заспешила вернуться в комнату. Огонь и вода хоть и чаще всего противоположны по природе, но в данном контексте они оба идиоты. Зима потерла запястье. Шан набил ей синяк. Она зашла в комнату и легла на кровать. Может, стоит закончить на сегодня? На столик рядом с ней опустилось что-то тяжелое. Зима от неожиданности подпрыгнула и села, заметив рядом Бора. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Принес мазь», — коротко ответил он. Зима посмотрела на столик. Бор действительно поставил туда баночку с мазью. «Спасибо. Я хочу побыть одна», — отрешенно произнесла она. Бор кивнул и подошел к окну. Опустилась тишина. «Я вроде попросила тебя уйти», — недовольно сказала Зима. «Ушел», — ответил Бор. В душе Зимы вновь вспыхнула злость. «Она что, теперь здесь как заключенная должна сидеть?» Тут ее посетила ужасающая мысль. «Ты всегда рядом со мной?» — спросила она. «Да», — подтвердил он. «Значит, видел, как со мной обращались Венцы и Шан?» Злость начала просачиваться в ее голос. «Да», — повторил он. «Тогда почему не помог раньше?» Зима вскочила на ноги и подошла к нему вплотную. «Они всего лишь пытаются склонить вас на свою сторону», — удивительно длинно ответил Бор. «Зачем вам это? Я же не единственная девушка в стране!» — взорвалась Зима. «Не знаю. Я просто хочу тебя. Так сильно, что сдерживаться почти не могу», — ответил он и указал на своего вставшего друга. Зима резко замолчала. Снова опустилась тишина. Заложенный сюжет нельзя изменить. Видимо, они тоже обязаны следовать своей роли. «Если ты постоянно рядом, ты в ванную со мной входишь и ночью на меня смотришь?» — чуть спокойнее спросила она. Бор кивнул. Зима протяжно вздохнула. «У меня есть сталкер и вуайерист. Просто чудесно», — проворчала она и вернулась на кровать. Ей вдруг стало очень страшно оставлять здесь свое тело. Мало ли что Бор может с ним сделать, пока она отсутствует. Земельный дракон настойчиво продолжал стоять в углу. Зима вздохнула. Это, конечно, лучше, чем прямые домогательства Венца и Шана, но напрягает ничуть не меньше. Теперь она будет все время ощущать его присутствие рядом. Он же с ней даже в туалет ходит. «Какой же это кошмар!»